Глава 11. Во всей той части табора, куда вышли Ваня и Жора, и где властвовала жесткая, смуглая рука директора шахты номер 1 бис Валько, был уже порядок. Машины, подводы стояли отдельно, вытянувшись в линии. Везде были вырыты щели. Возле грузовика шахты лежал запас дров, несколько метров хуторского плетня. И тетушка Марина и Уля варили из свежей капусты щи с салом. Он был настоящий хозяин, этот старый цыган Валько. Прихватив своих рабочих и пятерых ребят-комсомольцев, Валько тяжелой походкой, так свирепо поглядывая из-под сросшихся черных бровей, что люди расступались перед ним, направился к самой переправе, надеясь наложить свою жесткую руку на все это предприятие. С того момента, как Валько стал наводить порядок, Олег был так же влюблен в Валько, как некоторое время тому назад он был влюблен в Каюткина, а еще некоторое время назад в Улю. Исключительная жажда деятельности, желание проявить всего себя, желание вмешаться в жизнь людей, в их деятельность, тем, чтобы внести в нее что-то свое, более совершенное, быстрее оборачивающееся и наполненное новым содержанием, это еще не вполне осмысленное, но охватывающее все его существо и составляющее основу его натуры духовная сила овладела Олегом. «Ой, добрый же, Ван, шо мы с тобой зустрились!» Чуть заикаясь, весело говорил Олег, шагая рядом с Земнуховым вслед за Валько. «Добре, шо мы зустрились, бо я дуже по тебе скучився, видал? А ты кажешь вирши, о, брат!» И Олег глазами и пальцем с уважением указал в спину Валько. «Да, брат, главная сила на свете — сила организации», — говорил он, остро поблескивая глазами в темно-золотистых ресницах. «Без нее, видно, самое хорошее и нужное дело ползет, вот как вязаная ткань, надорвется и ползет. Но стоит приложить руку и волю, и, глядишь, тебе же и морду набьют», — не оборачиваясь, сказал Валько. И ребята по заслугам оценили его мрачный юмор. Подобно тому, как на фронте, попав во вторые эшелоны армии, трудно судить о размерах и ожесточенности битвы на переднем крае, так и на переправе, находясь где-то в глубоком тылу ее, в последней очереди, нельзя судить об истинных размерах бедствия. Чем ближе они подходили к переправе, тем запутаннее, непоправимее становилось положение переправляющихся, и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение, которое было уже столь застарелым и столь накаленным, что вряд ли уже какая-нибудь сила могла его разрядить. Стремясь как можно ближе попасть к наплавному мосту, в силу напора задних машин на передние и движения между ними масс людей, все виды транспорта были уже так тесно и непоправимо перепутаны между собой, втиснуты в самых невероятных положениях, что не было уже никакой возможности привести их в иной порядок, кроме как постепенно направлять вперед. В невыносимой жаре, еще более усиливавшейся от скученности, люди, обливавшиеся потом, находились в той степени каления, когда, казалось, от прикосновения друг к другу они могут взорваться. Военные люди, ведавшие переправой, не спавшие уже много суток, черные от бессонницы, от солнца, на котором они жарились от восхода до заката, от пыли, все время взбиваемой тысячами ног и колес, осипшей от ругани, с воспаленными веками и потными черными руками, доведенные до той степени нервной усталости, когда ничто уже не держалось в этих руках, продолжали, однако, свою нечеловеческую работу. Было совершенно ясно, что ничего другого, кроме того, что делали эти люди, уже нельзя было сделать. Но Валько все же спустился к самому съезду на мост, и его хриплый голос потерялся среди других голосов и рычания машин. Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с выражением разочарования и удивления, смотрел, как в этой пыли и жаре соползшего и размешанного в чудовищное месиво берега один за другим ползут грузовики и подводы, нагруженные сверху. И все идут и идут люди, потные, грязные, злые, униженные, но идут, идут. И только Донец, эта любимая с детства река, на среднее течение которой столько раз в своей жизни ездили ребята-школьники купаться и ловить рыбу, только Донец, широкий, плавный в этих местах, катил по-прежнему свои теплые, мутноватые воды. «Нет, все-таки хочется кому-то морду набить», — вдруг сказал Виктор Петров с грустным выражением в смелых своих глазах, смотревший не на переправу, а на реку. Он был с хутора Погорелого, вырос на этой реке. «Тот-то уж, наверное, переправился», — пошутил Ваня. Ребята фыркнули. «Бить надо не здесь, а там», — холодно сказал Анатолий, кивнув головой в узбекской шапочке на запад. «Совершенно верно», — поддержал его Жора. И почти в то же мгновение, как он это сказал, раздался крик «Воздух!» И вдруг ударили зенитные пушки, зазвенели пулеметы, послышался рев моторов в небе и пронзительный нарастающий визг обрушившихся бомб. Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние потрясали все вокруг. Посыпались комья земли и щепки. И сразу... Вслед за первой очередью самолетов пронеслась вторая очередь, за нею третья, и визг, и вой, и взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и пулеметов заполнили, казалось, все пространство между степью и небом. Но вот самолеты прошли, люди стали подниматься с земли, и в это время откуда-то не очень издалека, со стороны хутора, где ночевали Жора и Ваня, послышались округлые выстрелы пушек. И через мгновенье, вздымая столбы земли и щепок, в самом таборе с резким грохотом начали рваться снаряды. Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попадали на землю, частью повернули головы в сторону рвущихся снарядов, не упуская в то же время из виду переправы. И по лицам, и по поведению военных, ведавших переправой, люди поняли, что произошло что-то непоправимое. Военные, управлявшие переправой, переглянулись, постояли мгновение, будто прислушиваясь. Вдруг один из них бросился в блиндаж у самого спуска к наплавному мосту, а другой закричал вдоль берега, созывая команду. Через минуту военный выбежал из блиндажа с двумя шинелями через руку и вещевыми мешками в другой руке, которую он тащил за лямки. И оба военных, и бойцы комендантской команды, не стройсь, бросились бегом по наплавному мосту, обгоняя машины, вновь начавшие свое движение к мосту и по мосту. То, что произошло вслед за этим, произошло так внезапно, что никто не мог бы сказать, с чего все это началось. Какие-то люди с криком бросились вслед за военными. Какая-то сумятица произошла среди машин на самом съезде. Несколько машин разом хлынули на понтон, сцепились, раздался треск. Но хотя путь дальше был явно загорожен этими машинами, другие машины, напирая задние на передние, продолжали со страшным ревом моторов обрушиваться в эту кашу из машин на понтоне. Одна машина свалилась в воду, за ней другая, и готовилась свалиться третья, но водитель мощным движением руки приковал ее на тормозе. Ваня Земнухов, с удивлением смотревший своими близорукими глазами на то, что происходит с машинами, вдруг воскликнул: «Клава!» и бросился к съезду. Да, эта третья машина, едва не свалившаяся в воду, была машиной Ковалева, где поверх вещей сидели он сам, его жена, дочь и еще какие-то люди. «Клава!» — снова крикнул Ваня, неизвестно как, очутившийся у самой машины. Люди выпрыгивали из нее. Ваня протянул руку, и Клава спрыгнула к нему. «Конечно, к чертовой матери!» — сказал Ковалев, так что у Вани похолодело сердце. Клава, руки которой он не решился задерживать долей в своих, искоса, не видя, смотрела на Ваню, и ее била дрожь. — Идти-то можешь? Скажи, можешь? — срывавшимся на плач голосом спрашивал Ковалев жену, которая, держась рукой за сердце, хватал ртом воздух, как рыба. — Оставь! Оставь нас! Беги! Они убьют тебя! — лепетала она, задыхаясь. — Да что? Что случилось? — спросил Ваня. — Немцы! — сказал Ковалев. — Беги! Беги! Оставь нас! — повторяла Клавина мама. Ковалев, брызнув слезами, схватил Ваню за руку. — Ваня! — сказал он, плача. «Спаси их! Не бросай их! Будете живы в Нижнюю Александровку! Там у нас родня! Ваня, у меня на тебя...» Снаряд с грохотом разорвался у самого съезда в месиве машин. Люди с берега, военные и штатские, лавиной молча хлынули на понтоны. Ковалев, отпустив руку Вани, сделал порывистое движение к жене, к дочери, видно, хотел проститься. Но вдруг, в отчаянии взмахнув обеими руками, вместе с другими людьми побежал по наплавному мосту. Олег с берега звал Земнухова, но Ваня ничего не слышал. — Идемте, пока нас не сшибли. Сурово, спокойно сказал он матери Клавы и взял ее под руку. — Идемте к этому блиндажу. — Слышите? — Клава, иди за мной, слышишь? Строго и нежно говорил он. Перед тем, как они спустились в блиндаж, он еще успел заметить, как бойцы возле зениток, лихорадочно повозившись у орудий, отняли от стволов какие-то тяжелые части и, держа их в руках перед собой, побежали на мост и через некоторое время сбросили тяжелые части в воду. На всем протяжении реки, выше и ниже моста, вплавь перебирались люди и скот. Но Ваня этого уже не видел. Его товарищи, потеряв из виду и его, и Валько, стараясь не поддаться хлынувшему навстречу им людскому потоку, бежали к тому месту, где они оставили свои подводы. «Держитесь вместе! Мы должны быть вместе!» Первый, проталкиваясь среди людей своими сильными плечами, кричал Олег, оглядываясь на ребят горящими, злыми, желтыми от злости глазами. Весь табор роился и уже распадался. Машины двигались одна возле другой, рыча моторами, а те, что могли пробиться, уползали вдоль берега вниз по реке. В то время, когда налетели самолеты, тетушка Марина, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки из плетня, которые дядя Коля рубил артиллерийским кинжалом. А Оля сидела рядом на траве и, задумавшись о чем-то своем, так что в лице ее, где-то в углах губ и в тонком вырезе ноздрей, обозначились черты мрачной силы, смотрела на то, как Григорий Ильич, сидя на борту машины, обняв голубоглазую девочку, которую он только что поил молочком, что-то рассказывал девочке на ухо, а девочка смеялась. Машина, вокруг которой играли дети под наблюдением своих нянь и возле которой безучастная ко всему сидела заведующая домом, находилась в метрах в 30 от того места, где был разведен костер. Подводы детского дома, так же, как и подводы Петрова и Кошевого, стояли в ряду других подвод. Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел броситься в отрытые щели в земле, и все попадали тут же на землю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала вихрем нараставший, точно расширявшийся к низу, визг падающей бомбы. И в то же мгновение резкий удар страшной силы, как разряд молнии, разразился, казалось, не только над улей, а в ней самой. Воздух со свистом прошумел над ней, и на спину посыпалась земля. Уля слышала рев моторов в небе, и снова этот визг, но уже более дальний, и все лежало так, прижавшись к земле. Она не помнила, когда встала, и что подсказало ей, что надо и можно встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший ее, и из самой глубины ее души вырвался страстный звериный вопль. Не было перед ней ни машины шахты номер 1 БИС, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки. Их не было и нигде поблизости. На том месте, где стояла машина, зияла круглая воронка развороченной черной опаленной земли, а вокруг воронки в разных местах валялись обугленные части машины, изуродованные трупы детей, а в нескольких шагах от Ули шевелился странный в красном платке обрубок, вываленный в земле. В этом обрубке она признала верхнюю часть туловища воспитательницы из детского дома, а нижние ее части с этими резиновыми ботами, надетыми прямо на чулок, не было нигде. Ее вообще уже не было. Мальчик лет 8, с натугой пригибая к земле голову, а ручки закинув назад, как будто он собирался прыгнуть, крутился на месте,